и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурые почки. Сулил их тонкий, чуть внятный аромат, весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на отходившие от мороза посветлевшие деревья и улыбался уголком бритых губ. С черными лепестками почек на губах он и умер. В 7 верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах, его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос и скрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубком, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожавшую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову. Глава 32. Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не 2 станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни. Явно клонились на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкие и Хоперские округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах. Волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы. Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, но, как ни странно, осталось в обиходе даже некогда ругательное слово «товарищ».